Глава вторая. Преступник обвиняет самого себя. Нетрудно догадаться, что в эту ночь Арно Дютилю не спалось. Лежа на соломенном тюфике с широко открытыми глазами, он взвешивал свои шансы, рассчитывал, прикидывал, изыскивал последние возможности, которые могли бы сыграть ему на руку. Составленный им план заключался в том, чтобы последний раз подменить собою Мартен Герра. Это было настолько дерзко, что в самой дерзости этой таилась надежда на успех. Если уж сам случай идет ему навстречу, неужели Арно изменит присущую ему наглость? Пусть же события развиваются своим чередом, а он будет только направлять в нужное русло непредвиденные случайности и неожиданности, только и всего. Утром он осмотрел свой костюм и нашел его безукоризненным. Затем в точности восстановил все манеры и ухватки Мартен Герра. Сходство было полнейшим. Да, ничего не скажешь, у этого негодяя был врожденный актерский талант. Ровно в 20:00 дверь тюрьмы со скрипом растворилась, и вчерашний тюремщик впустил в камеру графа де Монтгомери. Арно Дютиль, приняв спокойный и равнодушный вид, тревожно подумал: «Вот она, черт возьми, решительная минута, последняя ставка». Он с жадным нетерпением ждал первого слова, с которым к нему обратится Габриэль. Габриэль начал так: «Здравствуй, бедняга Мартен». Арно Дютиль облегченно вздохнул. Граф де Монтгомери назвал его Мартеном. Значит, карусель снова завертелась. Арно спасен. «Здравствуйте, мой добрый и бесценный хозяин», — ответил он, вкладывая в эти слова все свое, на сей раз неподдельное чувство благодарности, и, осмелев, добавил: «Нет ли каких-нибудь новостей, ваша светлость?» «По всей вероятности, приговор вынесут нынче утром». «Наконец-то, слава тебе, Господи!» — воскликнул Арно. «Признаться, мне все это порядком надоело. Значит, сомневаться или опасаться теперь не приходится». «Правое дело восторжествует. Надеюсь, что так», — медленно произнес Габриэль, внимательно приглядываясь к Арно. «Однако этот мерзавец Арно Дютиль принимает отчаянные меры». «Неужто? Что же он опять натворил? Видишь ли, изменник пытается заварить прежнюю кашу». Арно всплеснул руками. «Надо же, но каким же образом, Боже правый?» «Он осмеливается утверждать, что вчера стражники перепутали камеры и отвели Арно в твою, а тебя в его». «Быть этого не может!» — удивленно и негодующе вскинулся Арно. «Чем же он может это доказать?» «А вот чем: после вчерашнего допроса вас обоих не отправили обратно в городскую тюрьму, а оставили в помещении суда, ибо по ходу разбирательства вы могли понадобиться судьям. Вот тут-то, он говорит, и произошло недоразумение. Будто бы тюремщики перепутали и приняли его за Арно Дютиля. Вот на этих-то ничтожных утверждениях он и строит новые свои подвохи. И все плачет, чуть не рыдает, зовет меня». «А вы его видели, монсеньор?» — вырвалось у Арно. «И не собирался. Я боюсь его уловок. Он ведь способен обвести вокруг пальца даже и меня. Этот прохвост удивительно находчив и изворотлив». «Выходит, что вы, ваша светлость, его же и защищаете?» — сделанным недовольством заметил Арно Дютиль. «Ничуть, но нужно признать, что если бы хоть половину такого ума и такой ловкости направить на добрые дела...» Тут Арно с негодованием перебил Габриэля: «Да ведь он же подлец!» «Да чего же ты зол на него», — заметил Габриэль. «Между тем, направляясь сюда, я подумал, что, если бы ты захотел, можно было бы возбудить ходатайство о его помиловании». «Помиловании?» — нерешительно переспросил Арно. «Конечно, тут есть над чем поразмыслить. Вот ты и подумай, Мартен, а потом скажи». Арно Дютиль подпер рукой подбородок, поскреб задумчиво по щеке, помолчал

«Бесспорно», — ответил председатель суда, — «высказанные вами доводы нас вполне убедили». «Ага», — ликовал Арно Дютиль. «Но, — продолжал председатель, — у нас есть доказательства и того, что вчера при размещении узников произошло недоразумение, а именно, Мартен Гер был водворен в вашу камеру, а вы, Арно Дютиль, в настоящее время находитесь в его помещении». «Что такое?» — пролепетал пораженный Арно. «Ваша светлость! А вы что скажете на это?» — обратился он к Габриэлю. «Я скажу следующее», — сурово произнес Габриэль. «Я хотел получить лично от вас полное доказательство невиновности Мартена и вашей вины. Вы меня заставили, презренный, играть роль, которая мне была омерзительна, но, видя вашу наглость, я понял, что в борьбе с такими, как вы, допустимы все виды оружия, и что лжеца можно одолеть только ложью. В конце концов, вы сами облегчили мне задачу. Ваша подлость сама вовлекла вас в западню». «В западню?» — отозвался Арно. «Значит, тут была западня. Но так и знаете, монсеньор, вы отрекаетесь от вашего Мартена, как бы вам не ошибиться». «Не настаивайте, Арно Дютиль», — вмешался председатель суда. «Ошибка была заранее обусловлена и совершена с ведома суда. Вы изобличены полностью». «Но если вы говорите, что ошибка была обусловлена, — не унимался наглец, — кто может поручиться, что не было ошибки в исполнении вашего приказа?» «Свидетели, солдаты и тюремщики, они ошибаются», — завопил Арно Дютиль. «Я действительно Мартен Гер, оруженосец графа де Монтгомери. Я не дам себя так легко осудить. Сведите меня с моим двойником, поставьте нас рядом, тогда и выбирайте, кто Арно Дютиль, а кто Мартен Гер, кто виновен, а кто не повинен. Вы хотите лишь усугубить всю эту путаницу, но, вопреки всему, я всегда буду утверждать, я Мартен Гер, и никто не может меня опровергнуть, никто не сумеет доказать обратного». Судьи и Габриэль лишь покачивали головой, да грустно улыбались, видя такое бесстыдное упорство. «Я снова говорю вам, Арно Дютиль, — заметил председатель. — Спутать вас с Мартен Герром невозможно. — Да почему же, — вопил Арно, — как распознать? По какой примете?» И тогда Габриэль воскликнул с негодованием: «Ты сейчас узнаешь, подлец!» Он махнул рукой, и Мартен Гер показался на пороге камеры. Мартен Гер без плаща. Мартен Гер калека. Мартен Гер на деревянной ноге. «Вот он, Мартен Гер, мой оруженосец», — заявил Габриэль, смотря в упор на Арно Дютиля. «Он чудом избежал виселицы в Нуайоне, но не избежал в Кале справедливой мести, которая предназначалась тебе, и был сброшен в пропасть. Но пути Господни неисповедимы, и вот теперь само провидение дает нам возможность отличить бесстыдного злодея от искалеченной жертвы». Арно Дютиль, бледный, подавленный, уничтоженный, не смел ни отпираться, ни защищаться. «Пропал я, пропал», — пробормотал он и рухнул на пол без сознания.